Глава 26. Четверг, 25 октября 2018 года. Едва Сестера вышла из машины, она поняла, что это совершенно особенное место. Возможно, во время ежегодного шествия в конце июля Санта-Марта де Рибартеме превращается в обычную карнавальную деревушку, и гробы здесь несут рядом с уличными торговцами и музыкантами, готовящимся к вечерним танцам. Однако теперь, когда на пороге ноябрь, здесь не было места для вечеринки. Молчаливая церквушка возвышалась над долиной, где в тумане прятались каменные дома. «Здесь так красиво», — заметила Сестеро, стараясь не обращать внимания на выжженные холмы, затмевающие панорамный вид. «Следы пожара предыдущей осени исчезнут нескоро». «Это Галисия», — произнес Хосе Помбо. Сестеро подумала об изрезанной береговой линии, вымощенных улицах, пляжах и переполненных лотках торговцев морепродуктами. «Все это — Галисия. Но и это место, которому туман и уединение придают таинственный вид, тоже Галисия. Это подлинная Галисия, территория древних верований и мифов, где смерть, а точнее страх смерти, становится центром жизни». Не успели они дойти до двери церкви, как мужчина в рясе и допотопной шляпе вышел поприветствовать их. «Священник», — прошептал лейтенант. «Ясно». Сестера быстро прикинула, что ему около 70. Он слегка хромал на одну ногу, но не опирался на трость. Несмотря на худобу, щеки у него были круглые и румяные. «Добро пожаловать, лейтенант! А вы, должно быть, из полиции страны басков!» — он улыбнулся. «Сержант Сестера, Анне Сестеро», — представилась она, пожимая ему руку. «Как поживаете? Как вам Галисия? Вы впервые здесь? Как жаль, что в прошлом году случились пожары! Это было такое несчастье!» Сестера кивнула с сочувствующим видом и собралась что-то сказать, но Помба опередил ее. «Мы можем поговорить наедине?» — спросил он, указывая в сторону церкви. Сестера удивилась. «Зачем им куда-то идти? Здесь никого не было, кроме женщины, которая подгоняла двух огромных коров палкой. Их разделяло 50 метров, не меньше». «Разумеется, проходите в ризницу». «После вас», — сказал Помба, пропуская священника вперед. Сестера понадобилось несколько секунд, чтобы глаза привыкли к темноте в церкви. «Святая Марта», — объявил священник, остановившись рядом с одной из капелл. Вынув из сундука белый платок, он протянул его полицейским. Хосе Помба, поблагодарив, взял платок. Сестера постаралась сдержать удивление, когда лейтенант гражданской гвардии сначала протер обветшалые ноги святой, а затем прикоснулся к своему лицу, после чего опустился на колени. Сестера почувствовала на себе вопрошающие взгляды. Помба протянул ей платок и жестом показал, чтобы она повторила его действие. «Наша святая исцеляет людей со всего света», — заявил священник. Сестеро прикусила кончик языка. Пирсинг стукнулся о зубы, и она ослабила давление. Она судорожно размышляла, стоит ли подыграть священнику и совершить ритуал, в который она не верит, или остаться верной своим принципам. Помба сдался и передал платок священнику, который убрал его в сундук, качая при этом головой. «Не имеющий веры не имеет ничего», — заметил он, направившись к ризнице. Холодный свет пробивался сквозь занавески на единственном окне. На одной из каменных стен висели рясы и праздничное облачение, а также две картины на религиозные мотивы. Однако все это убранство отошло на второй план, стоило только Сестеру заметить гробы у дальней стены. «Это те самые? Сшествия?» Из семи гробов один особенно бросался в глаза. белый и миниатюрный, куда поместится ребенок. Это прошлогодние гробы. Было 8 желающих. Никогда раньше столько не было. Почтение перед святой Мартой растет с каждым годом. В эти гробы легли 8 человек, — сестера поежилась. И что это за люди? Обычные люди, как мы с вами. Это же праздник. Играет музыка, ставят палатки с едой, организовывают базар. Это просто шествие, как и любое другое, но при этом особенное, очень особенное. — Довольно жуткое, — вставила сестера. — Ничуть. В день Святой Марты мы празднуем жизнь и делаем это, не боясь смерти. Те, кто приезжают сюда, хотят принести благодарность за то, что смогли остаться в живых. Разве это жутко? — Простите, я выбрала неподходящее слово, — признала сестера. Священник принял ее извинения с натянутой улыбкой. Сестера явно не вызывала у него симпатии. «А в котором из них скончалась Исабель Отеро?» Она подошла к гробам. Лейтенант Помбо посмотрел на нее с изумлением. «Его здесь нет. Это же вещественное доказательство. Он хранится в полиции». Сестера выдохнула. «Разумеется», — сказала она, чувствуя себя неловко. «Он был похож на этот», — заметил священник, дотронувшись до черного гроба с латунным изображением распятого Христа на крышке. «Мариса, поможешь мне его открыть?» Из тени появилась женщина. Желтая метелка в ее руках была единственным цветным пятном в ризнице. Ее черные волосы, собранные в строгий пучок, сочетались с траурным облачением. Черными были и ее глаза. Заметив лейтенанта, она улыбнулась. Прислужница прошлась метелкой по гробу, а затем повернула ключ, отпирая его. С помощью священника она откинула крышку, и они увидели мягкую белую обивку. Не самое уютное место, куда можно улечься, особенно в летнюю жару. «Разумеется, в шествии участвуют гробы без крышки», — сказал священник. Сестеро провела рукой по обивке. Под этой мягкой тканью было спрятано орудие преступления. Убийца с тюльпаном крайне изобретательно оборвал жизнь своей первой жертвы. «Насколько я понимаю, в этом году Исабель Отеро впервые участвовала в шествии», — сказала она, не отнимая рук от гроба. «Кто это сказал?» — вмешалась прислужница. Сестера повернулась к Помбо с вопросительным видом. «Так записано у меня в деле. Я лично всех допрашивал. А разве не впервые?» Прислужница пожала плечами. «Может, да, а может, нет. В гроб она легла впервые, но это не значит, что она не приезжала сюда раньше на шествие». «Так приезжала или нет?» — нетерпеливо спросил лейтенант. Прислужница снова пожала плечами. «Как знать?» Сестера начал душить смех. Помбо получил по заслугам. Похоже, что галисийцы тоже раздражаются, когда им не дают конкретных ответов. «Как бы то ни было, в гроб она раньше не ложилась», — заметил лейтенант. «Именно так я и сказала», — откликнулась прислужница. «Когда стало известно, что Исабель Отеро будет среди участников шествия?» Получив кивок от священника, прислужница открыла тетрадь с датами. «В мае она уже сообщила об этом», — сказала она, перелистнув несколько страниц. Сестера вздохнула. «Какое это имеет значение?» — спросил у нее Помбо. «Любые детали важны. Нужно понять, кто знал о том, что Исабель Отеро ляжет в гроб», — ответила сестера. Священник пристально посмотрел на Помбо. «Вы же говорили, что это просто воля случая». «Нельзя исключать никаких версий», — ответил лейтенант. «Раньше мы думали, что это дело рук какого-то антиклерикального движения с целью вызвать панику среди местных верующих. Однако открылись некоторые факты, которые обязывают нас пересмотреть дело». Сестера порадовала, что Помбо признал возможность других гипотез. «Если Исабель Отеро легла в гроб, чтобы таким образом принести благодарность за исцеление своей сестры, значит, вся ее семья еще с мая знала, что она собирается участвовать в шествии, — заметила она. — И не только они. Я уверен, все вокруг знали об этом, — добавил Помба. Священник кивнул. — Желающие принять участие в шествии приходят в сопровождение семьи и друзей. Это особенный день в их жизни. Они проживают собственные похороны. Кто из нас хоть раз не задумывался о том, как будет выглядеть его прощальная церемония? Сестеро ответ не понравился. Слишком широкий круг подозреваемых. Замечали ли вы что-то необычное в день шествия или незадолго до? «Все это есть в деле», — вмешался Помба. «Ведь ничего такого не было», — спросил он, повернувшись к священнику. Тот просто покачал головой. «А тюльпан вам о чем-нибудь говорит?» — продолжала сестера. Священник и прислужница снова покачали головой. «Думаю, на этом все. Можем идти», — заявила сестера. «Больше в этой отдаленной галисийской деревушке делать нечего». — Спасибо за помощь. Если вы что-нибудь вспомните... — Если вы что-нибудь вспомните, у вас есть мой номер телефона. Позвоните мне, — перебил ее Помба, похлопывая по гробу.